Амнистия Берии. До сих пор амнистия, проведенная по инициативе Берии во время его короткого нахождения у самой вершины советской власти весной 1953 года, вызывает яростные споры. И не только среди историков. Кого и зачем освободил Берия? 26 марта 1953 года министр внутренних дел и первый заместитель председателя Совета министров СССР Лаврентий Берия направил своему непосредственному начальнику предсовмина, к тому же получившему право председательствовать на заседаниях президиума ЦК КПСС, Георгию Маленкову, секретную записку о положении дел в ГУЛАГе. В ней создатель так называемых «шарашек» и опытный кризис-менеджер в годы войны не только давал анализ состоянию дел, но и подчеркивал необходимость реформы. 26 марта 1953 года совершенно секретно товарищу Маленкову. В настоящее время в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и колониях содержится 2 миллиона 526 тысяч 402 человека заключенных. Из них осужденных на срок до 5 лет 590 тысяч, от 5 до 10 лет 1 миллион 216 тысяч, от 10 до 20 лет 573 тысячи и свыше 20 лет 188 тысяч человек. Из общего числа заключенных количество особо опасных государственных преступников, шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсеры, националисты и другие, содержащихся в особых лагерях МВД СССР, составляет всего 221 435 человек. Содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью. Увеличение за последние годы общего числа заключенных объясняется в первую очередь тем, что принятые в 1947 году указы об усилении уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества и за кражи личной собственности граждан предусматривают исключительно длительные сроки заключения. На 1 января 1953 года из общего количества заключенных за указанные преступления в лагерях содержалось 1 241 919 человек. Известное значение имело также то обстоятельство, что указом от 15 июня 1939 года было запрещено применявшееся до этого досрочное освобождение заключенных и зачет рабочих дней за хорошее отношение к труду. В числе заключенных на срок до 5 лет имеется значительное количество осужденных за преступления, в большинстве своем совершенные впервые и не повлекшие за собой тяжких последствий, самовольный уход с работы, должностные и хозяйственные преступления, мелкие кражи, хулиганство, мелкая спекуляция и другие. В лагерях имеется 30 тысяч человек, осужденных на срок от 5 до 10 лет за должностные, хозяйственные и воинские преступления, в числе которых председатели и бригадиры колхозов, инженеры, руководители предприятий и другие. Среди заключенных отбывают наказание 438 788 женщин, из них 6 286 беременных и 35 505 женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 2 лет. Многие женщины имеют детей в возрасте до 10 лет, оставшихся на воспитании у родственников или в детских домах. В местах заключения содержится 238 тысяч пожилых людей, мужчин и женщин старше 50 лет, а также 31 181 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, подавляющее большинство которых отбывает наказание за мелкие кражи и хулиганство. Около 198 тысяч заключенных, находящихся в лагерях, страдают тяжелым неизлечимым недугом и являются совершенно нетрудоспособными. Известно, что заключение в лагерь, связанное с отрывом на продолжительное время от семьи, от привычных бытовых условий и занятий, ставит осужденных, их родственников и близких людей в очень тяжелое положение, часто разрушает семью, крайне отрицательно сказывается на всей их последующей жизни. Большинство из этих заключенных хорошо ведет себя в лагерях, добросовестно относится к труду и может вернуться к честной трудовой жизни. Учитывая изложенное, предлагается принять указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Проектом указа предусматривается освободить из мест заключения около 1 миллиона человек, осужденных на срок до 5 лет, осужденных независимо от срока наказания за должностные, хозяйственные, некоторые воинские преступления, а также женщин, имеющих детей до 10 лет, и беременных женщин, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых мужчин и женщин, и больных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом. Предлагается также сократить наполовину наказание осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет. Проект указа предусматривает снятие судимости и поражение в избирательных правах со всех граждан, ранее судимых и освобождаемых в силу настоящего акта амнистии. Предлагается не распространять амнистию на осужденных на срок свыше 5 лет и привлеченных к ответственности за контрреволюционные преступления, бандитизм, крупное хищение социалистической собственности и умышленное убийство. Одновременно с этим проектом указа признается необходимым пересмотреть уголовное законодательство, имея в виду заменить уголовную ответственность за некоторые хозяйственные, должностные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления. Министерству юстиции СССР поручается в месячный срок разработать и внести необходимое предложение. Пересмотр уголовного законодательства необходим потому, что ежегодно осуждается свыше 1,5 миллиона человек, в том числе до 65 тысяч человек, на различные сроки лишения свободы, из которых большая часть осуждается за преступления, не представляющие особой опасности для государства. Если этого не сделать, через 1-2 года общее количество заключенных опять достигнет 2,5-3 миллионов человек. Проект указа подготовлен Министерством внутренних дел СССР совместно с Министерством юстиции СССР и Генеральным прокурором СССР Берия. На следующий день проект подготовленного Берией указа об амнистии был обсужден и единогласно одобрен на заседании Президиума ЦК КПСС, а через несколько часов опубликован в советской центральной прессе. Вскоре с предложениями об амнистии стали выступать и другие члены советской элиты. 14 апреля 1953 года Вячеслав Молотов при поддержке Берии выступил за освобождение попадавших под амнистию иностранцев, из которых досрочно, после рассмотрения, было освобождено 16 574 иностранца. Всего к 10 августа 1953 года по устроенной Берии амнистии из мест заключения было освобождено 1 миллион 32 тысячи человек. Но Бериевской амнистию стали называть только спустя десятилетия, в том далеком 1953 году, поскольку под текстом указа стояла подпись председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова, то амнистия получила в народе название «Ворошиловской». А вот Берию уже после его смерти стали обвинять в том, что амнистию он устроил специально, из корыстных побуждений. Во-первых, чтобы прослыть первым либералом СССР и стать популярным в народе, опять же рассчитывая захватить власть. Во-вторых, выпустив уголовников и подняв тем самым волну насилия, министр МВД для борьбы с ними планировал учредить, так сказать, режим жесткой руки. И народ бы такую, так сказать, вынужденную меру одобрил. На самом деле, в результате амнистии 1953 года на свободе оказались и матерые уголовники, присужденные к небольшим срокам. Это был, скорее всего, не коварный замысел Берии. Согласно указу об амнистии, она не распространялась на заключенных, осужденных за бандитизм и умышленное убийство, а недоработка возглавляемого Берией МВД. Берия торопился с реформой министерства. Как и в 1917 году Александр Федорович Керенский, устроивший подобную массовую амнистию, а соответствующие органы не предусмотрели ни заботу об освобождаемых, ни меры борьбы с бандами из освобожденных уголовников. Так началось то самое холодное лето 1953-го, получившее воплощение в кино и книгах. На просторы Родины массово вырвался блатной фольклор и шансон, а также татуировки, украшавшие бывших зэков и теперь поражавшие простых обывателей своим потаенным смыслом и прежде практически неизвестной подпольной советской жизнью, так сказать, по понятиям.